Глава 20. Клетка забвения. Ожидал чего угодно, но не этого. Выделенная школой келья понравилась. Идеальная чистота, дышалось легко, воздух какой-то душисто-смолистый. Добротный, строганный, теплый пол, стены метра на два тоже зашиты в дерево. Выше часть стены и потолока были сложены из боковых блоков розового галита. Вот и ответ, почему так дышится, ионы соли. В правом углу кровать с плотным балдахином, приличный душ, туалет. Из небольшого окна бойницы живописный вид на озеро, цветущий сад и часть стены. Да это не келья, это приличный гостиничный номер. В душе Ярослав простоял с наслаждением минут 15. Мыслей никаких, как и страхов. Горячая вода расслабила, навалилась накопившаяся усталость. До кровати брел уже на полусогнутых, рухнул словно в омут. Еще голова до подушки не успела дотронуться, а он уже спал. Проснулся, с удовольствием потянулся. В окно глядели незнакомые звезды. Немного поразмыслил над предстоящим разговором с Лефарами. Умного ничего в голову не лезло, хоть убей. Все мысли так или иначе скатывались к магическому конструктору. Юноша встал, подошел к окну, распахнул створки. В лицо пахнуло неизведанным. Вдохнул полной грудью. Увидев возвышающуюся часть стены вдали за деревьями, улыбнулся. Приятно чувствовать себя защищенным. Немного размялся и сразу за дело. Страсть как не терпелась посмотреть, что там новенького в конструкторе. Да и с заявлением принцессы время поджимало. Ярослав изначально решил разбить предстоящую попытку на 4 этапа. Первый – это выявление всех возможных артефактов с подходящими бафами на складе. Второй – знакомство с конструктором. Третий – подготовительный, где окончательно следовало определиться с последовательностью действий. И, наконец, завершающий четвертый – максимальный эмоциональный настрой и сама работа. «Да», – подумал Ярослав, – «придется выложиться по полной». Со складом ничего не получилось. Почти сразу Темный понял, для того, чтобы провести полную ревизию, понадобится не одна неделя, если не месяцы. Попробовал вызвать поисковые фильтры, которые по логике должны были иметься. Нет, ничего не получилось. Тогда решил ограничиться ювелиркой и часами. Вскоре наткнулся на то, что могло помочь. Хронометр выносливости мастерской Лонгинос. Выносливость плюс 180. Регенерация плюс 150. Удача плюс 125. Дополнение. Ежесекундно плюс 1 очко характеристик здоровью, максимально 500. Действует до окончания завода. Часы сразу завел, подогнал ремешок и надел. Довольно отметив, что шкала здоровья на глазах поползла вверх. Дальнейшие поисковые работы затянулись. Времени потрачено прилично, но, к его глубокому сожалению, больше ничего не подошло. Разве что нечто сомнительное, буквально случайно попавшее под руку. Крем эмоциональной чувствительности лаборатории Булгарии. Эмоциональная чувствительность плюс 120, восприятие плюс 120. Крем все же оставил, отложив в сторону цветастую коробочку. С затаенной радостью приступил ко второму этапу, конструктору магии. Сам вход заинтриговал изначально. Яр увидел выпуклую панель с выбором настроек. Вход в конструктор – первый ранг. Настройки внешних блоков – первый ранг. Настройки конструктора – первый ранг. Любопытно, и что же это такое? От предвкушений аж дух перехватывало. Зашел во второе, увидел вот это. Блоки. Два блока по 3 заклинания. Один блок – 4 заклинания. Условия – не более 3. Когда разобрался, готов был джигу отплясать, если бы смог. Оказалось, эти настройки внешних блоков – чрезвычайно полезная опция даже для Яра, у которого и багажа заклинаний-то почти нет. Здесь можно было скомпоновать несколько заклинаний в блоке из 3 заклинаний, а в последнем случае – 4 заклинания. Выставить задержку срабатываний, и самое полезное, что поразило больше всего – это условия. «Жаль, что только 3», – подумал Ярослав с надеждой, что при достижении 2-го ранга возможностей станет побольше. Разобрался без труда, все было просто и понятно. Быстро скомпоновал блоки, выставил небольшие секундные задержки и прописал условия, не став сильно мудрить, сделав так. При уменьшении показателя здоровья на 80% – срабатывание первого блока, при уменьшении на 90% – второго, и при приближении к нулевым значениям – включение последнего реанимационного. Первый блок. Малое лечение, малое лечение, малое лечение. Второй блок. Малый медицинский диагноз, малое лечение, малое лечение. Третий блок. Малый медицинский диагноз, реанимация, малое лечение, малое лечение. Вернулся назад в меню и вошел в настройки конструктора. Там были две выпуклых клавиши. Вход в конструктор, первый ранг. Модули расширений 0, возможно одно расширение. Попробовал нажать на модули расширений, получил ответ. У вас нет в наличии модуля расширения. Вот беда-то, нет модуля, съязвил про себя Ярослав. Нужно разузнать вообще, что это такое, и для чего оно, и где это можно достать или купить. Следом беспрепятственно переместился в конструктор. Вроде все как в модификаторе. Круговорот энергии и бушующая основа со своими бессменными яростными выбросами протуберанцев. Теперь следовало как-то найти заявление принцессы. Словно кто-то крылом бабочки подтолкнул или подсказал легким дуновением ветра. Команда мыслью, команда мыслью. «Может, это система или основа с интуицией на пару?» – осторожно подумал Ярослав и также осторожно попробовал наладить диалог с этим тихим и вкрадчивым подсказчиком. Ничего не получилось. На запросы ответа не приходило. «Что ж, пусть так». Совету противиться темный не стал. Сосредоточился, собрался и четко отдал команду. Просто в деталях представил себе это заклинание, висящее перед ним на расстоянии вытянутой руки. Странно, но получилось с первой попытки. Он увидел прямо перед собой заявление принцессы и сразу понял отличие от модификатора. Заявление было материальным. Оно висело перед Яром, и до него стрелкой отмечалось расстояние – 55 сантиметров, а еще ниже предлагалось зафиксировать и дать название проекту. С интересом зафиксировал и тут же, недолго раздумывая, дал название «Клетка забвения». И вышел из всего этого, открыл глаза. «Ого, вот это я понимаю! Конструктор! Нет, конструкторище!» Зачарованно вымолвил Ярослав, совершенно очумевший от происходящего. В реале, прямо перед глазами, на уровне вытянутой руки, преспокойно висело заявление Хейро Камир. Осторожно встал. Ничего. Вот дела. Трогать не стал, побоялся. Сбегал в туалет, по-быстрому сполоснулся в душе. Обошел вокруг висящего объекта. Даже не верилось. Поудобнее уселся на прежнее место и выложил перед собой все, что могло помочь. Ухмыльнулся. «Интересный у меня джентльменский набор получился». Перед ним стояла початая бутылка минералки, лежала подготовленная сигара и женский крем для лица. Ни с того ни с сего подумалось. «А если найду женские колготки с запредельными статами, неужели надену и сразу в бой? Точно всех сакжей распугаю!» И парень едва удержался от хохота, представив себя в таком виде. Проверил показатели, все на максимуме. А здоровье и вовсе теперь что-то запредельное. Довольно глянул на часы. «Лян!» – позвал Ярослав. «Слушаю, хозяин!» – отозвался охранник. «После срабатывания третьего блока, если начну быстро приближаться к красному сектору, вытаскивай меня!» «Принято к исполнению, хозяин!» – отчеканил Лян. Бодрый голос охранника придал дополнительной уверенности. «Вы уж поберегите себя, хозяин, мы будем волноваться!» – дополнила Ева своим прелестным голоском. Яр вздохнул, кивнул. «Поверь, Ева, постараюсь не рисковать понапрасну». Дальше затягивать было просто глупо. «Время приступать», — решился Ярослав. «И гори все ясным пламенем. Используем, что есть». Жадно вылил в себя минералку, взял немного крема, нанес на лицо, руки и шею, следом раскурил сигару, принюхался, от удовольствия отвел руку с сигарой и вдохнул поглубже. Как ни крути, запах земли. Набрался смелости и наглости, провентилировал легкие. Это всегда хорошо успокаивало. Зажал в руках сигару и в путь. «О, помоги мне, мать-система!» Вошел в конструктор, увидел намозолившие глаза заявление принцессы. Только расстояние было теперь 56 сантиметров. Процесс сразу, казалось бы, пошел отлично. Яр быстро дотянул силовой жгут протуберанец до объекта и даже как-то успешно начал оплетать его путами, пытаясь связать узлы, все это время представляя себе прочную без дверей клетку. И даже вдруг стало что-то получаться, как поступил тревожный сигнал и красное мигающее предупреждение. Деструктивные магические действия рядом с объектом силы. Опасно для жизни. Срочно увеличьте расстояние до объекта. Темный быстро втянул обратно силовой жгут. Тревога тут же прекратилась. Юноша вытер воображаемый пот со лба. Мысленно отдал приказ увеличить расстояние до объекта на 44 сантиметра. Расстояние увеличилось мгновенно. Кое-как получилось дотянуться до заявления, а через безумное количество проб и ошибок получилось с завязыванием узлов. И когда уже казалось, вот он путь, иди вперед, не сворачивая, хотя вместо клетки получалось что-то непрезентабельное, сродни кособокому огненному клубку со странными выступами, вновь появилось это объявление предупреждения об опасности. Ярослава уже потряхивало, хотелось рвать и метать, пришлось начинать все сначала. Со злости захотелось скрутить этот огненный жгут щупальца к чертям собачьим. И это мгновенно получилось, даже как-то легко. И чем больше темный скручивал, тем жгут становился тоньше и белее. Предел наступил, когда этот огненный стержень удлинился метров до 4, став неистово белым. Яр интуитивно почувствовал, нужно остановиться. «Расстояние до объекта 3 метра», — приказал Ярослав. Заявление принцессы тут же послушно отлетело на нужное расстояние. И юноша начал с чрезвычайной осторожностью первый аккуратный виток, второй. Он накручивал их один за другим где-то через сантиметр. Получилось 10 ровных витков. Перевел дух и начал самое сложное – наматывать поперек. В парне будто кувалдами бились только 3 эмоции, как 3 молота – злость, воля и неистовое желание создать клетку для этой невыносимой вещи. Горизонтальные линии соприкасались с вертикальными, будто свариваясь, проникая друг в друга, искря. Неожиданно появилось сообщение. «Упорядочить и уплотнить замкнутый контур. Да? Нет?» Ярослав выбрал «да». Решетка вмиг стала идеальной. Все ровненько, все пропорционально, любо-дорого посмотреть. Яр думал, все, ура, близко завершение. Оказалось, нет. Система выдала очередное сообщение. Модуль силовой решетки создан. Для материализации нужен лиритий. Склад – внешний источник. Стало грустно. Столько сил затрачено, и где его брать, этот лиритий, чтоб его? От безысходности Яр нажал склад. Ожидаемо появилось продолжение. Лиритий не обнаружен. Безысходность. Чтобы уже быть до конца последовательным, Ярослав выбрал внешний источник. Через небольшую паузу появилось удивительное сообщение, дарующее надежду. «Обнаружен лиритий, глубина залегания 3 метра. Использовать? Да? Нет?» «Похоже, везуха. Чего уж теперь, была не была», — решил Ярослав. «Как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах». Казалось, он был готов со всей силы ударить по этому «да». После выбора парня ощутимо тряхнуло, и удивительный процесс пошел дальше. Теген Ри проснулся от тревоги. Что-то очень громко затрещало и лопнуло, будто несколько мощных деревьев враз переломились. Его буквально подкинуло с постели, а через несколько секунд уже в полный боевой он стремглав несся на место сбора. Чуть левее на боевой башне тревожно заголосил колокол, еще прибавляя адреналина и скорости. И тут Лефар увидел гостевой дом, клубы песочной пыли и одинокую призрачную фигуру старика Круста в них. «Стоять! Не подходить к дому!» Непрерывно и непривычно громко орал светящийся призрак, подняв вверх руку с указывающим перстом. Круст сам был как олицетворение восклицательного знака. Пользоваться короткими порталами в школе было строжайше запрещено. Разве что на полигоне и в тренировочных залах разрешалось. А вот на главного наставника это правило, как и большинство ограничений, не распространялось. «Что тут случилось?» Раздраженно рявкнул Теген Ри почти в ухо призраку, понимая, что это не нападение, и тут же умолк. «Какого дохлого эльфа?» Вырвалось из пасти удивленного Лефара. Массивный фундамент гостевого дома не просто дал трещину, он был расколот. Главный наставник школы своими глазами увидел раскол в руку толщиной. Теген Ри и не помнил, когда ощущал хватку призрака, разве что когда был еще молодым учеником. «Сегодняшняя ночь будет непростой», — подумал Лефар, ощущая на своем предплечье холод и неимоверное давление. «Еще немного и лапу сломает. Силен, зараза прозрачная». «Пусти, Круст, сломаешь!» — с угрозы прорычал главный наставник. Призрак как-то подобрался и изменился. У него больше не качался шлем из стороны в сторону, и он теперь не выглядел как что-то несуразное, почти смешное. На самом деле, он выглядел устрашающе. Шлем сросся с туловищем, призрак явно потерял в весе, зато заметно раздался вширь. Массивные плечи и та же узкая талия. Ранее висевшая на нем кольчуга байдана превратилась в пластинчатые черные латы, висевшие на нем как влитые, охватывая массивное мускулистое тело. Теперь этот чадящий тьмой объект пугал, а не смешил окружающих. В нем прямо-таки чувствовалась небывалая сила и стремительность. Призрак отпустил лапу Тегенри и заорал оглушительно, перекрывая даже тревожный колокол. Услышали все в школе, даже постовые на северном посту и ночная смена в пекарне. «Воины! Подходить к гостевому дому запрещается! Приказ Тегенри!» Главный Лефар на такое нахальство и нарушение субординации зашипел и встал в боевую стойку. Призрак небрежно махнул призрачной рукой на действия главного наставника. Мол, охолонись, мальчик. При этом внимательно наблюдая за домом, будто видит сквозь стены и говоря в это время тихо и уверенно. «Не шипи, Теген. И спрячь свои клыки, пока они еще на месте. Я был здесь вместе с Веем Трилистом, когда воздвигали это здание. И знаю, что захоронено в фундаменте. Похоже, нашему новому ученику зачем-то это понадобилось». Наставник очень занимательно так, как и латексный шарик сдулся, услышав волшебное вейтрилист. Он нашел в себе силы лишь спросить. «Похоже, я многого не знаю, как и большинство из нас». Призрак утвердительно кивнул. «Соглашусь, но сегодня такая ночь, что, похоже, кое-что узнаешь. Главный наставник школы Теса Рекуса». «Что же там захоронено?» Чуть ли не взмолился Тегенри. Похоже, его уже знобило от происходящего. Призрак значимо указал на трещину и с пафосом сказал. «Там захоронены кандалы из Леритея, прототипы сегодняшних ошейников раба, уважаемый Тегенри. Вей тогда совершил невозможное, освободив нас, десятерых, из рабства на Элате и перенеся сюда». И призрак стал громко с почтением называть имена первых спасенных, загибая пальцы. Главный наставник встал на колено и склонил голову, услышав имена отцов-основателей. Все вокруг последовали примеру учителя, встали на одно колено и склонили голову. Когда они поднялись, Круст опять стал знакомым нелепым призраком с качающимся шлемом. Только теперь вряд ли кто даже про себя будет насмехаться над ним. Призрачный старик посмотрел на главного наставника и, приглашая следовать за ним, на ходу махнул рукой, уверенно двигаясь к зданию. Тегенри потряс головой, будто стряхивая морок, шумно выдохнул, окинул взглядом вооруженных до зубов лефаров, безмолвно стоящих округ. Отдав им знак стоять на месте, двинулся вслед за призраком. Ему хотелось расспросить с пристрастием не только старика, но и нового ученика, который не переставал удивлять и доставлять пока необъяснимое беспокойство тоже. Подойдя к стене и окну гостевого дома, Теген увидел обернувшегося к нему старика с универсальным жестом тишины и услышал очень тихое «Смотри!». Тегенри посмотрел в предложенное окно, и с этим взглядом из его головы в момент выветрились и терзавшие его сомнения и вопросы, и даже боязнь несоответствия главному наставнику легендарной школы, спрятанное где-то очень глубоко. Но, как червь-древоточец, нет-нет да заявлявшее о себе мелкими жвалами. Посреди комнаты в позе медитации сидел этот странный яр темный. Потный, сосредоточенный, глаза закрыты, окутанный сизым странным пахучим дымом, во рту его что-то тлело. Одуряющий запах окуривания чувствовался даже здесь. Тегенри поймал себя на том, что шумно и жадно, как дикий зверь, принюхивается. Напротив нового ученика, метрах в трех, висела небольшая клетка, сияющая словно рекус в зените. Чуть ниже слепящие глаза клетки парил, переливаясь, жидкий расплавленный шар Леритея. Он бурлил, интенсивно перемешивался, издавая при этом тихий ракочущий звук и ощутимый даже здесь жар. Иногда от клокочущей массы расплавленного металла отрывались несколько малых частиц и каплями по спирали притягивались к клетке все ближе и ближе. И, наконец, будто прекращая сопротивление, срывались с орбиты и врезались в клетку, отмечаясь яркими вспышками. Постепенно капель становилось все больше и больше, и это уже напоминало небольшой ручеек. «Клетка! Это как черная дыра, поглощающая металлическую планету!» – прошептал Тегин Ри. Призрак кивнул, лишь дополнив. «И не только!» «Круст, ты знаешь, что это за магия?» – прошептал главный наставник. «Нет», – твердо ответил призрак. «Думаю, никто не знает. Это что-то древнее, давно забытое». Тегин Ри нашел в себе силы оторваться от разворачивающегося зрелища и посмотреть на призрака, не шутит ли. «Нет, старик не шутил», — понял Лефар. Тут раздался треск, и наставнику достало реакции, чтобы увидеть, как на деревянный пол с обычным грохотом упала небольшая массивная клетка, в которой ярились, не переставая, разветвленные молнии. Мужчина на мгновение смог определить, что это. «Клетка забвения. Поглощение магии неизвестно, неизвестно, неизвестно». «Что-то там было еще». «Эльфийское дерьмо. Не успел ухватить», — выругался главный в школе Лефар. Он поспешил повторить попытку определения и, к большому своему удивлению, ничего не смог увидеть. Совсем ничего. Вроде бы визуально объект был, а его способности утверждали обратное. Хотя клетка на его глазах нещадно чадя прожигала пол в гостевой келье. «Дохлый эльф, чтобы его!» – выругался Тегин Ри и ринулся в келью тушить начинающийся пожар. «Давай, давай! 28 минут! Молодец, девочка!» – орал, надрывая горло Го откуда-то сверху. «Жги, Хе, жги! Идем на рекорд!» Продолжал кричать неугомонный, раздражая даже местное эхо. Принцесса лишь подумала. «И где он там смог закрепиться? Вот же верхолаз, чтоб его! Там же отвесные скалы! Ну все пытается контролировать!» Она очень любила это место. Долина обреченных на смерть – лучший тренировочный полигон в стане темных эльфов, по признанию большинства военных экспертов. И тут как ушат родниковой воды на голову. Принцесса выругалась на себя за то, что отвлеклась, и в результате даже не заметила, как на нее напали 4 модуля противника. Хея едва успела уйти от первых ударов. Один из мечей все же задел, и она почувствовала резкую боль в предплечье. Раздраженно подумала, сколько снимут очков на финише. «Вот же зараза!» Несколько мгновений хватило на восстановление, и она опять была хладнокровно собрана и готова к бою. Увы, не получилось. Девушка услышала легкую веселую музыку и не менее веселую и модную песенку про охотника и его трофеи, которую сама лично поставила на таймер, отмечающий сутки с момента ее подачи заявления на выход из клана Полуночники. Веселая песенка звучала, а ее знак принадлежности к этому злосчастному сообществу будто окаменел и, по всей видимости, не собирался исчезать. «Беда», – прошептал Хе, задумавшись. «Как такое вообще может быть? Может, я что-то в очередной раз напутала?» К ней со всех сторон, подняв мечи, осторожно приближались белые модули. «Сдаюсь», — сказала принцесса и зачехлила меч. Фигуры противников тут же развеялись. «Го, кажется, у нас проблемы!» — крикнула эльфийка. За спиной раздался твердый, беспристрастный голос учителя. «Почему прервала тренировку? И какие у нас могут быть проблемы? Главная проблема — это твоя учеба!» «Могут!» — резко заявила Хе. — «Мой знак причастности к клану Полуночники не пропал!» Гох мыкнул, пригладил бородку. «Время еще не пришло. Потерпи еще немного!» — неуверенно ответил он и сам почувствовал, что происходит что-то не то и не так, не под их диктовку. Восприятие, надо отметить, у Серого Ворона было развито очень высоко, на уровне архимага. «Откройся!» И маг подал руку принцессе. Та приняла ее и открылась. Своему магу она доверяла. «Вызови заявление на выход из клана». Пауза затянулась. Наконец принцесса промолвила, едва не плача. Она уже не понимала, чем ей это грозит. «Его нет и не было!» «Так заявила система, помощница подтвердила!» Дрожащим голосом заявила Хе. «Вижу», — буркнул Го. «Напиши новое!» Принцесса оживилась, и они оба почти тут же увидели красное предупреждение аршинными символами. «Запрет дублирования».